граждане нашего города. Сейчас будет открыт памятник нашему любимому поэту Артуру Холидею. Наконец-то мы дождались этого светлого часа. Несомненно, вы, так же, как и я, каждый день читаете и перечитываете его стихи, каждый раз открывая в них... Ну, а теперь я открываю этот памятник, и снимите, пожалуйста, покрывало. В чем дело? Мне кажется, что сейчас я сумел бы послать ему сигнал «Отомри!» Да, конечно, давай скорее. Нет, честное слово, будет гораздо лучше, если Артур еще пару недель посидит здесь в памятниках. Ну, Эмилия, конечно, страдает, но тем больше будет ее радость, когда он в конце концов все-таки оживет. А может, ей тоже послать сигнал? Она превратится в каменную фигуру и сможет стоять рядом с ним. Хорошая мысль. Послушай меня, Виплала, давай договоримся. Прежде чем решить, кому-нибудь просигналить, спрашивай у меня разрешение. Обещаешь? Я обещаю. Правда, я не знаю, удастся ли мне сдержать обещание, потому что... Видишь ли, папа, я ведь не обычный мальчик, я Виплала. А посылать сигналы — это у нас в крови. Знаете что, у меня есть отличная мысль. Я сегодня больше не буду работать, а мы сейчас же пойдем куда-нибудь обедать. Вкусно поедим в каком-нибудь недорогом ресторане. Ура! Пойдемте обедать сюда. Да пойдемте лучше в блинную. В прошлый раз ты выбирал, куда нам пойти есть. И папа обещал, что в следующий раз выбирать буду я. А сейчас как раз этот следующий раз. Да, верно. Как тебе нравится это местечко, Виплала? Ух ты! Здесь живет король? Нет. Это не дворец, это ресторан. Тебе нравится? Замечательно, нравится. Здорово, а? А музыка? А все эти лампы? Ну, тут, наверное, нельзя класть локти на стол, шептаться нельзя. Ой, и громко смеяться тоже. Но зато мы вкусно и недорого поедим. Выбирайте, что вы хотите. Можно заказать суп из бычьих хвостов. На второе рыбу, а на третье... Ну, пап. Ну, ладно, на третье мороженое. Согласны? Официант! Три раза суп из бычьих хвостов, три жареные камбалы и кофе со сливками без кофеина. И три порции мороженого в придачу. Ура! Ну вот, сейчас я расплачусь, и потом мы еще прогуляемся по городу. Официант, счет, пожалуйста. Не может быть. Что не может быть, папа? 45 гульденов, 70 центов. Таких денег у меня нет и в помине. У меня при себе только 10. Какой кошмар. Вот это мило. Ну так сходите домой за деньгами. Я бы сходил за деньгами, но дома у меня, кажется, тоже нет денег. У меня есть только 10 гульденов. Ну тогда, к сожалению, придется вызвать полицию. А пока, а ну-ка следуйте за мной. Но что случилось? Понимаешь, у нас не было денег, чтобы заплатить. И теперь нас заперли. А сейчас, наверное, придут полицейские и посадят нас в тюрьму. Чудесно. Тогда я превращу полицейских в камень. Нет, Виплала, этого ты ни в коем случае не должен делать. Это нехорошо. А сажать нас в тюрьму за то, что мы вкусно поели, хорошо? Не хочу в тюрьму. Я еще такой маленький. А я тоже не старушка. Не хочу идти в тюрьму. Это я виноват. А вдруг полицейские возьмут и заглянут ко мне в сумку и найдут виплаву? Что? Я не хочу! Ни в коем случае! Выпусти меня! Выпусти! Я спрячусь в ящике стола! Я не хочу, чтобы они меня нашли! Хорошо бы нам всем спрятаться в ящике! Вот было бы здорово! Мальчик мой, не говори ерунды! Отличная мысль! Что ты задумал, Виплала?